нечего мне. И это утро отсчитает еще день. Такой же, как и ты, мне не понять, не отгадать его. Прости, что думал очень часто. Моя мечта разрывает сердце. Мне будут вместе, знает каждый. Один из двух уничтожит тебя. С болью грудь разрывает стук. Сердце помнит, что было ты. Дальше прячу пустоту. Глубже то, что придумали мы. Больше так нельзя. Я убивал тебя, но ты в который раз. Холодный пот и нож. Проснувшись стены разделять нас. Мне избега пустил обратно. Внутри сожгу пепел после тебя. Все раны смерть, себя не жалко. Твой выход смерть, я рожден для тебя. Грудь разрывает стук. Сердце помнит, что было ты. Дальше прячу пустоту. Глубже то, что придумали мы. Выстрел! Смерть!